изучение книги Китабу Тавхид, Акидату Тавхид, Акида Тавхида шейха Салиха Аль-Фаузана, Хафизахуллах, да хранит его Аллах. Следующий пункт. Мы закончили на прошлом занятии разбор такой большой темы, как Тавассуль. Разбор этой темы был связан у нас в связи с разбором главы, которая, вернее, 11 раздела. 11 раздела в этой главе, где разбирались такие вещи, как клятва не Аллаха, Тавассуль. И последнее, что осталось в этой главе, что нужно разобрать, третий пункт, это хукм листиана в листигасати биль махлюк. То есть, каково суждение ислама о такой вещи, как истиана, и такой вещи, как истигаса, не Аллахом, а творением. Что такое истиана? Истиана от глагола аана, юину, да? Глагол происходит от этого глагола истиана, то есть просить у кого-то аун, то есть просить у кого-то помощи. Помощи, то есть поддержки в каком-то деле. Хорошо? Если человек собирается сделать что-то, совершить какое-то дело, он просит аун, то есть просит поддержки. Это называется истиана, просьба поддержки. Мы учили, когда разбирали с вами Сарасату Русуль, три основы, что эти буквы иста, да, в начале слова, истиана, истигаса, да, иста, они что означают? Одно из смыслов, которые они придают глаголу, это что? Просьба, палаб, да, это дуа. То есть это просьба у кого-то аун, помощи. А просьба, дуа, принадлежит только Аллаху Субхану ва Тааля. И больше никому, никому другому обращать ее нельзя. И второй истигаса. Истигаса это просьба чего? Просьба гаус. Просить гаус. Гаус это что? Просить спасения. То есть когда какая-то беда приходит к человеку, какое-то несчастье, какая-то трудность, тогда он делает истигаса, то есть он просит гаус, просит спасения у Аллаха Субхану ва Тааля. Эти два вида являются что? Поклонением Аллаху Субхану ва Тааля, истиана, истигаса. Как первое, так и второе, как истиана, так и истигаса, оно бывает двух видов. Бывает двух видов. Применительно к творением. Можно ли к творениям делать истиана и можно ли к творениям делать истигаса? Мы говорим, что истигаса, истиана бывает двух видов. Первый вид, когда истиана, истигаса по отношению к творению дозволено. Это когда? Как мы говорили раньше условия, да, при каких условиях? Если этот человек, если человек, это, вернее, входит в функции человека, то есть в способности человека. Это не относится только к прерогативе Аллаха Субхану ва Тааля, нечто, да? То есть просишь спасения или просишь помощи в чем-то, на что творение способно, а не то, что относится только к полномочиям Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо? Это условие. И это не должен быть умерший человек, даже если то, что ты просишь, это в принципе человек на это способен, да, это входит по силам людям, но человек умерший нельзя, то есть это живой должен быть человек. Третье условие это что? Он должен присутствовать. Он должен присутствовать. Если человек, например, говорит кому-то, если он попал, например, в затруднительную ситуацию и на него напали там разбойники, ассаллаллаху алейхи вассаляма, и он видит, что кто-то идет, например, да, и он делает истигаса к нему, то есть просит у него помощи, да, спасения просит у него. Дозволено ли это или нет? Или это будет ширк? Дозволено, почему? Потому что есть три условия. Какие? Это входит в возможности человека, во-первых, помочь. Во-вторых, он что, живой. В-третьих, он присутствует здесь. Он присутствует. Если взять такое, что человек говорит кому-то, говорит, например, постигла его беда, например, какая-то, да? И он говорит человеку, шейху, который находится в Австралии, например, о, шейх такой-то, астагисубик, делаю тебе истигаса, прошу у тебя спасения и помощи. Прошу у тебя спасения и помощи. Вопрос такой, что в принципе человек, если бы он был здесь рядом, он бы мог тебе помочь. Хорошо? То есть, например, та же ситуация с разбойниками, да? Он просит, вот такой-то я прошу тебя помочь. Этот шейх находится где-то в Австралии, например. Будет ли это дозволено, это истигаса или нет? Нет, почему? Потому что нет условия присутствия. Этот, он отсутствует здесь. Если то же самое, он просит у мертвого шейха какого-то, когда напали на его разбойники. Тоже нет. Это тоже будет запрещено истигаса, тоже будет ширк, потому что он мертвый, он не живой. Если он просит у присутствующего, говорит, я прошу тебя, присутствие здесь рядом сидит, хорошо с тобой. То есть он живой, он присутствует. И просит, и говорит, я прошу тебя, истигаса делаю к тебе, да, то есть взываю тебя о спасении от, например, бед и несчастий, которые меня постигли, и от бездетности, которая меня там постигла, или от недугов, которые меня постигла, чтобы постигли, чтобы ты меня исцелил, даровал мне исцеление, хорошо, и даровал мне там, наделил меня ребенком и так далее. В таком случае что? В таком случае нельзя. Почему? Потому что нет условия, что это не входит в возможности человека. Это относится только к компетенции Аллаха Субхану ва Тааля. На эти дозволенные виды истиана, при наличии трех условий, которые мы сказали в Коране, есть доказательства. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва таавану аляль бирри ва таква». Делайте друг другу аун. Аун, то есть что? Поддержка, помощь в благочестии, в богобоязненности. То есть это указание на что? На дозволенность истиана. То есть просить поддержки, помощи, утворения в вещах, которые люди могут друг другу помочь. В которых, хорошо? На истигаса доказательство, на дозволенный вид истигаса по отношению к творениям. Когда истигаса дозволена по отношению к творениям, в Коране говорит Аллах Субхану ва Тааля, рассказывает в суре Аль-Касас про Мусу, алейхиссалям, да, когда напал на одного из сынов Исраиля, вернее, была схватка, да, у одного из сынов Исраиля с коптом, да, сказано в Коране «Фастагасаху лязи мин шиати аля лязи мин азуй». И сделал истигасу к нему, то есть к Мусе, тот, который был из его народа, то есть сынов Исраиля, да, сделал истигасу к нему от того, который был из народа враждебного. То есть это тоже, что дозволенный вид истигаса. Почему? Потому что Муса, он присутствовал, он живой, и он мог помочь. Поэтому можно было сделать истигасу, это не является ширком. Как люди могут во время войны сделать истигаса или истиана, хорошо, в том, на что способен человек. А второй вид истигаса, который является ширком, истиана, который является ширком, когда она делается к творениям, это когда просится у них то, на что способен только Аллах Субхану ва Тааля. Это мы сказали, например, истигаса, истиана кому? К мертвым. Делать ее к мертвым, или к живым в том, на что способен только Аллах Субхану ва Тааля, например, исцеление больных, или снятие бед, снятие несчастий, устранение вреда, там, да, несчастий и бед. Это не дозволено, это является большим ширком. Это ширк акбар, хукм его, что это большой ширк. Передается в хадисе, который передал Табарани, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда был в Медине, люди пришли к нему, а был в то время один мунафик, лицемер, который досаждал все время верующим людям, причинял им всякие обиды. И они тогда сказали друг другу, давайте пойдем к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сделаем истигаса к нему от этого мунафика, от этого лицемера. Хорошо. Когда они пришли и сделали это, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что сказал им? «Иннаху ля юстагасу би, ва иннама юстагасу билля». Не делается истигаса ко мне, истигаса делается к Аллаху. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, здесь не захотел, ему не понравилось, что даже само слово истигаса используется по отношению к нему. Хорошо? Хотя, в принципе, он был живой, и, в принципе, он мог помочь им в этом случае. То есть это входило в его возможности. То есть то, что сделали сподвижники, не было ширком. Но почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, почему ему не понравилось это? Потому что он ограждал всякие-всякие пути, которые могут привести к ширку. И защищал таухид, ставя различные-различные преграды к нему, чтобы люди не, чтобы ширк не подкрался к нему. Он все пути ширка преграждал. И он из-за своей скромности, из-за своего возвеличивания Аллах Субхану Тааля, ему не захотелось даже такое слово использовать, что по отношению к нему, и чтобы уберечь свою умму от всяких-всяких видов путей, которые ведут к ширку. Хорошо, как в словах, так и в делах. Хотя он был живой, и хотя мог, и то ему не понравилось это. Он говорит, нет, истигаса к Аллаху субхану ва тааля. Что же тогда говорить о том, когда он уже умер, а люди делают истигасу к нему и говорят, я Мухаммад, истигасу. Хорошо, у Мухаммад мы делаем истигасу к тебе. Хорошо. Просят у него то, на что способен только Аллах субхану ва тааля. Если это пророк саллаллаху алейхи ва саллям, в отношении него не дозволено, что тогда говорить о других? О других, которые меньше, чем он по своему уровню. Это что касается этой главы. И мы переходим к пятой главе сейчас, иншаллаху тааля. Глава, которая называется «Фи баяни ма йаджибу и'тиқадуху фи ар-расули ва ахли байти ва сахабати». Глава, которая разъясняет обязанность мусульманина в вопросе убеждений. То есть, что обязан мусульманин исповедовать из убеждений, какие он обязан иметь убеждения относительно посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, относительно его домочадцев, ахлюль бейт, хорошо, и относительно его сподвижников, ридвану алейхи. И эта глава состоит из нескольких разделов. Первый раздел называется «Фи вуджуб махаббати расуля та'зимии ва нахи аниль гулю ва литра фи мадхи ва баяни манзилати саллаллаху алейхи ва саллям». Глава, посвященная разъяснению того, что мусульманин обязан любить пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, возвеличивать его, о том, что запрещается чрезмерствовать в отношении пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и в отношении похвалы его, и глава, которая разъясняет положение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его статус. Значит, так, обязательность любви к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и обязательность возвеличивания пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Каждый раб прежде всего должен любить Аллаха субхану ва тааля. Махаббатуллах, любовь к Аллаху, это обязанность, которая лежит на каждом человеке. И это один из самых великих видов поклонения. Махаббатуллах, любовь к Аллаху. Поэтому Аллах субхану ва тааля, когда говорит о верующих в суре Аль-Бакара, он говорит, что «Валлазина аману ашадду хубман лиллях». А те, которые веруют, они сильнее любовью к Аллаху. Потому что Аллах ар-Рабб, Господь, который дарует все милости рабам. Как явные, так и скрытые милости. Итак, любовь к Аллаху прежде всего. После любви к Аллаху следует любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это тот, который призвал нас к Аллаху. Это тот, который познакомил нас с Аллахом. Рассказал нам, кто Аллах. Рассказал нам его действия, его атрибуты. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, тот, который донес шариат, то есть закон, вероустав Аллаха, субхану ва тааля. Потому что он тот, который разъяснил нам хукмы, законоположения и установления Аллаха, субхану ва тааля. Все, что имеют верующие из блага, из добра в этом мире, и в ахира, в загробном мире, это все посредством произошло пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Посредством того, что передано через него, алейхиссалату вассалям. Никто не войдет в рай без покорности, без подчинения, вернее, и без следования за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, если человек не следует пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и не повинуется приказам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то он не войдет в рай. И поэтому в хадисе, который передали оба имама, Бухари и Муслим, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Салясу ман кунна фиги, ваджида бихинна халават аль-иман». Тот, три вещи, если они есть у человека, то он чувствует сладость веры. Чувствует сладость веры. Первое, говорит он, «Якуна Аллаху ва расулуху ахабба илейми масивахума». Когда Аллах и его посланник любимее для него, чем все остальное. Аллах и его посланник любимее для него, чем все остальное. Это доказательство на то, что сначала любовь к Аллаху и следует за ней. Следует за ней. Любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Доказательство на обязательность любви к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Второе, говорит он, «Юхиббаль мар'а ла юхиббу илля лилля». Когда человек любит другого человека только ради Аллаха. Больше ничего. Никаких мирских интересов. Ничего, ничего больше не движет. Только любовь ради Аллаха. И третье. Айякуна айекра айяуда филь куфр. Когда он ненавидит возвращение куфр, после того, как Аллах спас его от куфра, кема айекра айекра филь нар. Так же, как ненавистно ему, чтобы его бросили в огонь. То есть, как человек не хочет, чтобы его бросили в огонь, так же он не хочет, чтобы вернуться обратно в куфр, после того, как Аллах субхана ва тааля спас его от куфра. Так этот хадис – доказательство обязательности любви к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, она следует за любовью к Аллаху. Она вытекает из любви к Аллаху. И она неразлучна, неразлучна от любви к Аллаху. Неразлучна с любовью к Аллаху. Наследует за нею по статусу, и она вытекает из нее, и она неразлучна с ней. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указывает в хадисе на то, что обязательно любовь к нему, пророку, должна стоять перед всякой другой любовью у человека, кроме, конечно, любви к Аллаху субхану ва тааля. На первом месте любовь к Аллаху субхану ва тааля. Все остальные виды любви должны идти за любовью к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, не перед нею. Он говорит об этом в хадисе, который тоже муттафакун алейхи. Что такое муттафакун алейхи? То есть приводится и у Бухари, и у Муслима. Говорит: «Ла юмину ахадукум, хатта куна ахабба илейхи мин валадихи, ва валадихи, ва валидихи, ва наси аджмай». Никто из вас не уверует, то есть совершенным иманом, совершенной верой, до тех пор, пока я не буду для него любимей, чем его ребенок, чем его отец. Ну, родители, да, или мать, отец. И чем вообще все люди. Поэтому ваджиб, обязательно любить пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, она должна идти перед любовью ко всем другим. Передано также, что любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, должна идти у человека прежде, стоять у него прежде, даже чем любовь к самому себе. Это в хадисе кого? Умара. Мухаттаба радиаллаху таала, когда Умар Мухаттаб сказал: «Я Расул Аллах, анта ахаббу илей мин кулли шей ля нафси». «О посланник Аллах, ты для меня любимее, чем всякая вещь, чем все, что есть, кроме меня самого». Хорошо. «Факаля валлази нафси биеди, хатта куна ахабба илейка мин нафси». «Клянусь тем, в чьей руке моя душа», говорит ему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Что будет любовь твоя настоящая и иман настоящим, когда я буду любимый для тебя, чем даже ты сам себе любим. Хорошо? Ты будешь любить себя больше, чем самого себя. Меня больше, чем самого себя. Тогда, когда после этого Умар ему сказал: «Фаинна кал'ана хаббу илей мин нафси». «О посланник Аллах, сейчас ты для меня любимый, чем даже я сам себе». Хорошо? «Больше люблю тебя, чем самого себя». Тогда просто сказал ему: «Аль-ан я Умар». «Вот теперь я Умар». Вот теперь та любовь, которая требуется. Хорошо? Тот иман, который требуется. Здесь доказательство, что любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, она обязательна, и она стоит прежде любви ко всему остальному, кроме, конечно, любви к Аллаху субхану ва тааля. Но она неотделима от любви к Аллаху. Почему? Она следует за ней, но она с ней что? Неразлучна, она вытекает из нее. Почему? Потому что эта любовь к пророку, она любовь в Аллахе. Она любовь ради Аллаха. И эта любовь к пророку, она увеличивается. Когда увеличивается любовь человека к Аллаху, когда любовь у человека к Аллаху увеличивается в сердце, тогда у него увеличивается любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И если уменьшается любовь к Аллаху в его сердце, тогда уменьшается любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Каждый человек, который любит Аллаха, хорошо, он любит также в Аллахе, и он любит ради Аллаха. Человек, который любит Аллаха, любит в Аллахе и любит ради Аллаха. Любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, в чем она выражается? Она подразумевает, что человек должен возвеличивать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, должен почитать его, должен уважать его, должен следовать за ним, то есть иттиба, да, все время мы говорим, и его слово, слово пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, оно должно быть прежде, чем другие слова для этого человека. То есть его сунна должна для него занимать высочайшее место. Ничего выше ее не ставить, и ничего не ставить выше слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это очень важные пункты. Это не просто слова, которые мусульманин должен слышать и так повторять, не понимая их. Хорошо, как нечто такое, вот рутинное. Ну да, вот надо любить пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Нет, этим надо жить. И сердце нужно оживлять этим. Ибн аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля, он говорит, все, кого любит человек, или все, что любит человек, или возвеличивает, оно должно быть в связи, или должно быть как следствие любви к Аллаху, и возвеличиванию к Аллаху. Как любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит он. Поистине, любовь к пророку, говорит Ибн аль-Кайим, это доказательство полноты любви к кому? К тому, кто послал пророка. Доказательство возвеличивания Аллаха Субхана ва Тааля. Умма Мухаммада любит пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что пророка любит Аллах Субхана ва Тааля. Возвеличивают пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, уважают пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что Аллах тот, который оказал почесть пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это из любви к Аллаху вытекает любовь ради Аллаха, пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть имеется в виду, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах субхану ва тааля, он даровал ему высокий статус и даровал ему любовь. Хорошо? Поэтому для человека не может быть кого-то более любимого и более значимого, чем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, из людей. И поэтому сподвижники, для них пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, из всех людей он был именно тот, кого они уважали больше всего. И было то, что называется гейба. Гейба, то есть трепет, хорошо, перед ним. Уважение. Вот как бывает у нас к ученому, да, такое трепетное уважение. У них было пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как никому, такое трепетное отношение. Не скажем страх, но вот такое вот уважение, хорошо? И любовь. Никому больше, говорит, такого не было у них, они не испытывали, в их сердцах не было. И поэтому рассказывается, что Амр ибн аль-Ас, после того, как принял ислам, после того, как он принял ислам, он сказал, что для меня не было никого на земле более ненавистного, чем Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Но после того, как он принял ислам, для меня не стало никого более любимого, чем пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И никого более великого для меня из людей не стало, чем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. А если вы меня спросите, говорил Амр ибн аль-Ас, попросите меня описать его, какой он был, да, внешне Мухаммад, алейхиссалату ва саллям, то я не смогу. Не смогу, потому что я никогда не смотрел на него вот так вот, открыто, хорошо уставившись взор на него. Так что вот как хочу рассмотреть его полностью. Из-за чего? Из-за того, что так он его почитал и уважал сильно, что ему было, как он не отваживался на то, чтобы вот так вот сидеть и рассмотреть пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, говорит, если даже у меня спросите, какой он был, чтобы описать вам, я не смогу этого сделать. Хорошо. Урабн Мас'уд, он сказал курайшитам, придя к ним, он сказал, я кого, мой люди, о мой народ. Валлахи лякад вафатту аля кисра, ва кисар валь мулюк. О мой народ, я ходил в составе делегации и к Кесре. Кесра кто? Хасрой, да? То есть персидский император. И к Кейсару. Кейсар, то есть Кесар, да? Император Византии. И к разным царям и королям я ходил. Фама раиту маликан юазиму асхабу ма юазиму асхабу Мухаммаду Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Но я ни у кого из них не увидел, чтобы его окружение так возвеличивали своего короля или царя, как возвеличивают сподвижники Мухаммада, Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Валлахи ма яхуддуна назара илейхи та'зималя. Валлахи, говорит тот, они даже не смотрят на него в упор, из-за того, что так уважают его и возвеличивают его. И даже если он сморкается, говорит, они не дают этому упасть, они сразу обязательно что? Попадают в руку кому-нибудь из них. Сразу это хватает. Хорошо, и начинают мазать им свое лицо, и начинают мазать им свою грудь. А когда берут, когда он берет вуду, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то они чуть ли не сражаются друг с другом за воду от его вуду. Хорошо. Это он пришел и рассказал курайшитам это. Здесь может встать вопрос по поводу табаррука, да, и у нас был вопрос, как раз немножко отступая в сторону, по поводу табаррук, то есть брать бараку. Можно ли брать бараку тем, что осталось от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Что такое вообще табаррук? Табаррук – это когда человек какую-то мирскую цель преследует и берет какую-то баруку от какой-то вещи, например, исцеление. Хорошо? Табаррук, он преследует только мирскую цель какую-то. То есть человек обтирается, да, чем-то, или берет что-то, да, пьет это, например, да, преследует какую-то мирскую цель, да. Как правило, что? Исцеление. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, делали они табаррук тем, что остался пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его одеждой, или его волосами, или там ногтями, да, или пусть только он пострижет, да. Или там остатками его вуду. Мы видим, что да, они это делали. Это было, и это дозволено. Табаррук пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть то, что от него осталось, да, это дозволено как особенность пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. После него никто не делал табаррук, например, вуду Абу Бакра, то есть остатками от Абдеза, да, Абу Бакра, или там слюной Абу Бакра, хотя это ас-Сиддик, то есть первый человек в этой умме, самый праведный человек в этой умме, никто не делал табаррук. То есть это особенность кого? Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Обязательно здесь условия. Тот, кто делает этот табаррук, он должен быть верующим человеком. То есть должен верить в то, с чем пришел Мухаммад, алейхиссалату вассалям, принимать это, то есть иман такой веры, который принимается у Аллаха субхана. Если человек не мусульманин, если он не верующий, если он не верит в ислам, тогда никакого толка от его табаррука, тем, что остался пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, да, брать бараку от этого, никакого толка для него не будет. И второе условие очень важное, что он должен иметь именно действительно то, что именно принадлежало пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть то, что доказано, что это принадлежит пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, из его асаров, то есть то, что осталось от него, если одежда, или волос, или, там мне сказали, да, ногти, там, или что-то, что действительно это принадлежало пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, он должен быть в этом убежден. Это особенность кого, потому что мы сказали? Брать бараку от того, что от него осталось, это особенность пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но вот как раз второго условия на сегодняшний день и нет. Потому что все, что осталось от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его волос там, или его одежда, они потеряны. Из того, что говорят, что вот эта одежда пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сегодня, да, или говорят сегодня, вот это волос пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, никто не может доказать достоверно, убежденно сказать, да, это действительно волос пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или да, это действительно одежда пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. На сегодняшний день потеряно это. Поэтому даже разговор о табарруке сегодня, то есть о том, что брать бараку от того, что остался пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, на сегодняшний день это бесполезный разговор. То есть это чисто теоретический вопрос на сегодняшний день, потому что практически сегодня это уже невозможно, потому что не осталось ничего от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И то, что имеют люди на руках, они не могут доказать, не могут с полной уверенностью сказать, что действительно это принадлежит пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Кроме того, даже если посмотреть на то, что сподвижники брали табаррук остатками вуду у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, да, как описывается здесь, только что мы, да, упомянули в сообщении кого? Кого? Умара ибн Масуд, да? Как он рассказывал, что я был у разных царей, но не видел такого почитания, которое оказывают сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Да, это произошло когда? Когда была битва, вернее, в Худайбии, да, то есть события при Худайбии. И в других моментах тоже. Да, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ничего не сказал сподвижникам. Это значит, что он что? согласился с этим, то есть он не запретил это. То есть это можно. Но там была цель Худайбии какая? Почему это особо сподвижники делали именно в Худайбии? Чтобы показать курайшитам, которые пришли делегация курайшитам, чтобы показать им то, насколько они уважают Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, почитают его, чтобы показать силу мусульман и силу окружения Мухаммада алейхиссалату вассалям и силу Мухаммада алейхиссалату вассалям, его статус, чтобы показать. По этой причине они это делают, чтобы устрашить тем самым кафирам, курайшитам, показать им то, насколько мусульмане сплочены между собой и привязаны к своему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, как любят они его, как они самоотвержены перед ним, готовы они служить ему, готовы возвеличивать его. Хорошо? Но очень важно, да, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, смолчал, он не запретил им это делать, но в то же время пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указал им. После вот этого вот события в Худейбии и в других случаях, он все равно их указывал и поощрял им, их очень мудро, очень мудрым способом, и очень мягким способом, как бы их все равно отдалял от этого табарука. Нет, он старался их отдалить от этого табарука. Хорошо, указать им на другое, отклонить их от этого к другому. Хорошо, указать им на то, что не так, а лучше через праведные деяния, через амаль салиха. Что это лучше для вас? Лучше совершайте праведные деяния. Это для вас полезнее и лучше перед Аллах Субхану ва Тааля. И на это указывает хадис, который приводится, и внимательно, это очень важный довод, который приводится у Табарани, в его Муджаму Сагир и Муджаму Кабир, что от Абдурахман ибн Аби Карада, ради Аллаху Ан, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям однажды, вернее, взял вуду, и сподвижники начали обтираться той водой, которая с него стекала, хорошо, водой его вуду. Тогда Пророк сам сказал, что почему вы делаете это? Что вас, вернее, толкает на это? Почему вы это делаете? Они сказали, хуббуллах и урасуль. Мы это делаем, потому что любим Аллаха и его посланника. Алейкум ассалам. Потому что мы любим Аллаха и его посланника. Пророк сказал, «Ман сарра юхиб Аллаху ва расуль, ау юхиб Аллаху ва расуль». Кто хочет, чтобы его, кто хочет любить Аллаха и посланника, кто хочет, чтобы его любил Аллах и его посланник, фалесту хадису за хаддас, то пусть, когда рассказывает что-то, говорит правду, то есть побуждает к чему? Праведным деянием. Это любовь к Аллаху и посланнику. И этим достигается любовь к Аллаху и посланнику. То есть пусть рассказывает, когда что-то говорит правду, и пусть возвращает доверенное, когда ему доверяют, то есть соблюдает доверенное, это когда ему что-то доверяют, амана, хорошо. И пусть хорошо относится к своим соседям. То есть это доказательство чего? Что да, Пророк саллаллаху не запрещал им этот табаррук тем, что от него там оставалось, да, из вуду там, или волос, но в то же время их он пытался что? Отклонить к другому. И то, что сегодня происходит, зачастую люди берут какие-то волосы и начинают ездить там по городам и селам. Говорить, это волос Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, приходите брать бараку от него. Потому что сподвижники брали бараку. Как, например, Асма радиаллаху тааля анха, хадис от нее, что она достала одежду Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, да, его джубба, и сказала, да, вот это вот джубба Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, я взяла ее у Аиши, то есть, когда она умерла, я взяла у нее Аиши, Асма умерла позже, чем Аиша, да, сестра ее. И мы моем ее для больных, то есть, окунают воду, да, этой водой, потом, что, исцеляются люди. То есть доказательства того, что, да, они делали сподвижники табаррук, чем? Тем, что осталось от Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Но мы сказали условия какие. Первое, человек должен что? Быть верующим. Да? Во-вторых, должен быть убежден, что это действительно принадлежит Пророку саллаллаху алейхи ва саллям. То, что сегодня возят волос там по разным городам и селам, будьте уверены, таких волос по миру много-много-много. Хорошо, и все говорят, утверждают, что это волос Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Но никто не может доказать, что это действительно волос Пророка алейхиссалату ва саллям. Но даже если это волос Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, все равно это нарушение. И они, если говорят, табаррук можно делать тем, что остался Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, мы скажем, да, можно. Но посмотреть нужно опять на кого? На путь сподвижников. Мы всегда возвращаемся туда. Мы любим путь сподвижников. Нам другое не нужно. Делали ли они так, что брали волос пророка Саусалим и ездили по городам и селам, и собирали там толпы народу, все приходили, целовали волос. Хорошо. Делали ли они такое? Нет. Или устраивали сезон, специально месяц, месячник, как у нас сейчас делают, месячник Тебаррука, то есть взятие бараки от волоса пророка Саусалима. Вот сегодня в такой-то город привезли джуббу пророка Саусалима, его там, халат, приходите все брать Тебаррук. Не было такого. Почему? Потому что сподвижники прекрасно понимали, что это путь к ширку, что это прививание людям любви к васания, то есть к идолопоклонничеству. То есть, что из этих вещей потом возникнут идолы, и люди будут ходить туда для поклонения этим идолам. Поэтому не делали такого. Да, если у Осма лежал дома халат пророка Саусалим, да, они брали там, брали баруку от этого, делали табаррук, и все. Поэтому на сегодняшний день мы сказали, вопрос, конечно, перешел уже в разряд какого? Теоретического, потому что никто сегодня не может доказать, что эта вещь или этот волос, то действительно принадлежит пророку, саллаху алейхи вассалям. Теперь поговорим о такой вещи, как аль-гулю или итра. Гулю и итра. Гулю, что такое гулю в арабском языке? Гулю – это переход грани, переход границ, чрезмерствование. То есть, когда человек переходит дозволенные рамки, дозволенные границы, то это называется гулю, чрезмерствование, излишествование. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, «Ля таглю фи диникум». Не делайте гулю, не чрезмерствуйте вашей религии. То есть, не переходите границы, не переходите хад. И итра. Вещь такая итра – это переход границ в похвале. Переход границ в похвале. То есть, чрезмерное возвеличивание – чрезмерная похвала, даже сочетающаяся с ложью. То есть так хвалят, что еще и привирают чего-то там. Хорошо, к этому так возвеличивают. Это называется итра. Это гулю итра. Гулю – это чрезмерствование. Итра – это что? Чрезмерная похвальба, даже иногда сочетающаяся с какой-то ложью. В отношении пророка саллаллаху алейхи вассалям запрещены гулю и итра. Что такое гулю в отношении пророка саллаллаху алейхи вассалям? Это когда люди переходят границу в определении статуса пророка саллаллаху алейхи вассалям. То есть поднимают его выше уровня его, а он раб, и он посланник. То есть поднимают его выше уровня раба, выше уровня расуль, посланника. И присваивают ему какие-то, относят к нему какие-то качества, которые являются качествами иляха, то есть качествами тому, кого поклоняются. Как? Начинают к нему взывать, или начинают делать к нему истигаса, помимо Аллаха субхану ва тааля, или начинают клясться его именем, говорят, вон неби, клянусь пророком. Хорошо. Гулю. Это чрезмерствование, которое запрещено. Алейкум ассалам. Итра, мы сказали, это что? Похвала чрезмерная, даже, которая присоединяется, что немножко еще и лжи. То есть это чрезмерная похвала, которая не соответствует действительности. Пророк саллаллаху алейхи вассалям запретил это. Пророк саллаллаху алейхи вассалям запретил это в хадисе, который муттафакун алейх. То есть приводится обоими имамами, и Бухари, и Муслим, и сказал: «Ля тузруни каматрати насара бна Марьям». Не делайте итра, то есть не восхваляйте меня чрезмерно, не чрезмерствуйте в отношении похвалы, да, им описания моих качеств, как сделали это христиане в отношении сына Марии. «Иннама ана абдун», поистине я раб, то есть раб Аллаха. Факулу Абдуллахи ва Расулю. Поэтому говорите раб Аллаха и его посланник. То есть не хвалите меня ложью, не чрезмерствуйте, не переходите рамки в похвале, когда хвалите меня. Как это сделали христиане, которые настолько захвалили, да, перешли рамки в отношении Иса ибн Марьям, что уже возвели его в ранг Иляха, то есть божества, возвели его в ранг сына Аллаха, ипостаси. И так далее, и так далее. «Описывайте меня, — говорит пророк саллаллаху алейхи вассалям, — как описал меня мой Господь». А что сказал Господь мой, описывая меня? Он сказал: «Абдуллахи ва Расул». То есть раб Аллаха и его посланник. Поэтому, когда некоторые сподвижники сказали пророку саллаллаху алейхи вассалям: «Анта сейедуна», «Ты наш сейед», «Ты наш господин», пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ас-сейедуллах». «Ас-сейед» — это Аллах. «Ас-сейед» — это Аллах. Когда они сказали: «Ва афдалуна, ва а'замуна туля», «Ты самый превосходный из нас, самый достойный, самый великий из нас», Хорошо, по своему статусу он сказал: «Кулу би кавликум, ау бауды кавликум, уаля истажриеннакум шейтан». Да, говорите то, что вы говорите, или часть того, что говорите, но пусть, но смотрите, чтобы вас не увел шейтан. Чтобы не увел шейтан вас настолько, что вы начнете описывать меня качествами, которые не свойственны мне, которые выше того статуса, который мне дал Аллах Субхану ва Тааля. Когда они сказали: «Я Расуль Аллах, ля хайрана вабна хайрина», «О посланник Аллаха, лучший из нас, о сын лучшего из нас, ва сейдина вабна сейдина», «И наш господин, и сын нашего господина», он сказал: «Айюган нас, о люди, кулю би кауликом, валяй стагьянагум шейтан». Да, вы говорите эти слова, но смотрите, чтобы не увел вас шейтан. «Ана Мухаммад, Абдуллахи ва Расулю». «Я Мухаммад, раб Аллаха и его посланник». «Ма ухиббу ан тарфауни фаука манзилати лати анзалани Аллах». «Я не хочу, чтобы вы меня подняли выше того статуса, того уровня, который мне отвел Аллах Субхану ва Тааля». То есть он не хотел, чтобы его хвалили такими словами. Говорили: «Анта сейидуна», «Ты наш сейид, ты лучший из нас, ты сын лучшего из нас, хорошо, ты самый великий из нас». Хотя эти слова правда или нет? Да, эти слова правда. И он действительно лучший из людей, алейхиссалату вассалям. Самый почетный из них вообще. Но он запретил им это делать. Почему? Желая их отдалить от гулю и итра. То есть чрезмерствование в отношении пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Желая, опять же, что? Защитить таухид, преградить пути всякие, которые ведут к ширку. Чтобы и направил их к чему? Чтобы они описывали пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, называли его такими качествами, которыми описал его Аллах. Самым высоким качеством, которое описал Аллах, это что? Абд, раб, раб Аллах. Самое высокое качество пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И Расуль. Когда человек говорит «Абдуллахи ва Расулю», хорошо, то в этом нет гулю, в этом нет чрезмерствования, и в этом нет опасности для акиды мусульманина. Хорошо? Поэтому эти два слова «Абдуллах ва Расулю», то, чем мы описываем пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и он не любил, чтобы его поднимали выше той степени, которая поставила его Аллах Субхану ва Тааля, который удовольствовал за него Аллах Субхану ва Тааля. Но этот запрет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, к сожалению, многие тысячи, сотни тысяч людей нарушают, нарушали раньше, нарушают сегодня, взывают к нему, делают к нему дуа, делают к нему истигаса, просят у него спасения, клянутся его именем, просят у него то, что можно просить только Аллах Субхану ва Тааля, делают это на специальных празднествах, которые называются маулид. Хорошо. Специальные сочиняют касиды, то есть оды в честь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, специальные анашиды, специальные то, что называется маулиды, хорошо, то, что называется маулюд у нас, да, вот он, мульт, там, маулюд. Такие стихи, в которых даже не проводится различие между хаком, то есть правом Аллаха и правом пророка. Смешивается. Право Аллаха, право пророка. Как будто у Аллаха и у посланника одинаковые права. Поэтому Алям ибн аль-Кайим, то есть выдающийся ученый ибн аль-Кайим, рахимахуллах, в своей Нуния, да, труд, который называется Нуния, он говорит: «Лилляхи хаккун ла якуна ли гайри, ва ли абди хаккун хума хаккан, ла таджалу л-хаккини хаккан вахида мин гайри тамизин ва ла фуркан». У Аллаха есть право, которым не обладают другие. И у раба есть право. И эти два права различны, они различны. Поэтому не делайте эти два права одним, так что вы их смешиваете и не различаете их и не проводите между ними границы. То есть у Аллаха свое право, пророка, саллаллаху, творение другое право, и нельзя ничто из прав Аллаха присваивать творением, даже если это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Итак, это пункт, который мы разобрали, гулю и итра, то есть чрезмерствование в почитании пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и чрезмерствование в похвале, да, пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Третий пункт здесь — это разъяснение статуса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, указание на его статус. Если человек хвалит пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, можно это или нет? Из предыдущего пункта не вытекает, что нельзя хвалить Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. Нет. Просто нельзя переходить, что установленные рамки. Да, можно хвалить Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. Но тем, чем хвалил его Аллах Субхану ва тааля. Нужно рассказывать, говорить о его статусе, но о том статусе, который даровал ему Аллах Субхану ва тааля. И нужно быть убежденным в этом, иметь убеждение и атикат в этом. Да, у него, пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, высокий статус, высокий уровень, высокое положение, которое дал ему Аллах Субхану ва тааля. Он Абдуллах, раб Аллаха. Субхану алейхи асра би абди лейлан мин аль-масджид аль-харам аль-масджид аль-акса. Пресвят тот, который перенес своего раба из ближайшей мечети в мечеть, из запретной мечети в мечеть отдаленнейшую. Хорошо? Он раб Аллаха, он Расулю, он посланник Аллаха. Он лучший избранный из людей. Хорошо? Он лучший из людей вообще. Он Расулю Аллахи ко всем людям. Он посланник Аллаха ко всем людям. Более того, он посланник Аллаха, это все похвала в адрес Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, но она правильная. От нас требуется такая похвала, которая соответствует чему? Похвале Аллаха Субхану ва тааля. Он послан ли джамии сакалин, то есть ко всем сакалян. Сакалян это кто? Люди и джинны. Да, люди и джинны. Людям и джиннам. Он лучший из посланников. Он хатаму набиин. Он, то есть, после печать пророков, или завершающий, хатаму набиин, последний пророк. Ля набия бада. После него нет пророка. Хорошо. Аллах Субхану тааля раскрыл его грудь. И Аллах Субхану тааля поднял его поминание, его зикр. Хорошо. Он, Субхану тааля, унизил, сделал униженными всех тех, которые противоречат ему. Мухаммад алейхиссалату вассалям. Он обладатель макамуль махмуд, то есть достохвального положения. Достохвального положения. Аллах Субхану говорит об этом. Аса йарфа'ука раббука макамуль махмуда. Может быть, Господь твой воскресит тебя в похвальном, достохвальном положении. Что это за достохвальное положение? Макам махмуд. То есть, такое положение будет в судный день у Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которого не будет у других. Аллах Субхану ва тааля даст ему возможность сделать шафа'а. То есть, заступиться за творение, сделать шафа, походатайствовать перед Аллахом за людей. О чем ходатайствовать? Чтобы закончились муки мауквифа, ожидания. Люди будут стоять и ожидать начала суда, и это будет страшно, и это будет тяжело. Хорошо? И особый статус у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которого нет ни у кого из пророков, что ему будет позволено попросить Аллаха начать суд. Хорошо, то есть сделать заступничество, чтобы Аллах начал суд. Его заступничество будет принято. Из похвалы ему, алейхиссалату вассалям, что он самый богобоязненный человек. То есть больше всех он боялся Аллаха, больше всех, чем другие люди. Хорошо. И поэтому Аллах Субхану тааля, из его достоинств тоже, Мухаммад алейхиссалям, что Аллах Субхану тааля запретил повышать голос в присутствии пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И даже сейчас, если кто-то был, проходил возле могилы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, да, там аят, что не повышайте голос при пророке, саллаллаху алейхи ва саллям. И Аллах Субхану тааля хвалит в Куране суре Аль-Худжурат тех, которые понижают свои голоса перед пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит он, Субхану ва тааля, «Я ю аллазина аману ля тарфау асватакум фаука саути наби». Вы, которые уверовали, не повышайте ваши голоса выше голоса пророка. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِ. И не разговаривайте с ним громко так, вот как вы разговариваете друг с другом. То есть понижайте свои голоса. أَنْ تَحْبَتَ عَمَالَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Чтобы ваши дела не исчезли, не стали тщетными, не были аннулированы так, что вы сами не чувствуете. Вы думаете, что у вас есть деяний много, а они, ваши деяния уже все аннулированы, стали тщетными. Из-за чего? Из-за того, что вы не проявляете должного уважения к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Разговаривайте громко с ним, повышайте свой голос перед ним. Хорошо? И говорит дальше Аллах Субхану тааля: «Инна аллазина ягуддуна асватахум инда расулилля уляйка аллазина мтахана Аллаху кулубам литтаква». Те, которые понижают свои голоса перед пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, это те, чьи сердца Аллах испытал на богобоязненность. Хорошо? «Лахум магфиратум ва аджрун азим». Им прощение Аллаха и им великая награда. Инна аллазина юнадунака мин варай аль-худжурат аксарум ля якилун. Те, которые зовут тебя из-за комнаты, то есть комнаты прокосался, комнаты, дома жен прокосался, и люди, особенно бедуины, которые приходили, и зовут его, я Мухаммад, о Мухаммад, кричат, те, которые так зовут тебя из-за комнат, большинство из них не понимают, не разумеют, говорит Аллах Субхану Тааля. Они не понимают статуса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А если бы они подождали, пока ты выйдешь к ним сам, то это было бы лучше для них. Валлаху гафурун рахим. Аллах, он прощающий, милосердный. Ибн Касир, рахимахуллах, когда дает тафсир этим аятам, он говорит, эти аяты, в которых Аллах Субхану Тааля воспитывает, этими аятами воспитывает верующих рабов в отношении обращения с пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Как нужно с ним обращаться. То есть как нужно почитать пророка саллаллаху алейхи ва саллям, как нужно уважать пророка саллаллаху алейхи ва саллям, как нужно возвеличивать пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Не повышать свой голос перед ним выше, чем голос пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И запретил Аллах субхану ва тааля звать его по имени, как люди зовут друг друга. Что Мустафа, там, Ниджат, там, Аким, хорошо. Аллах субхану ва тааля запретил говорить «О Мухаммад! Я Мухаммад!» Звать его только по его статусу рисаля, хорошо, и набува. То есть посланничество и пророчество. То есть говорить ему «Я Расуль Аллах, посланник Аллах», или говорит «Я Наби Аллах, о пророк Аллаха». Говорит Аллах субхану ва тааля в суре Нур «Ля таджалю дуа Расули бейнякум, ка дуа и бадикум бада». Не делайте обращение к пророку между вами, обращение к пророку таким же, как обращение у вас между друг другом. Вы друг к другу обращаетесь по именам? Так нет. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям так не обращаетесь. Сам Аллах Субхану ва тааля в Коране обращается, если обращается к пророку Саллаллаху алейхи ва саллям, говорит ему, я айюхан наби, о пророк, я айюхан расуль, о посланник. Хорошо. Аллах Субхану ва тааля благословляет его, благословляет его ангелы, и Аллах Субхану ва тааля приказывает рабам, людям делать салят и таслим, благословлять и приветствовать Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и говорит, инна Аллаху малайкату юсаллюна аля наби, поистине Аллах и его ангелы благословляют пророка, я и валлядина аману саллю алейхи вассаляму таслима, вы, которого веровали, благословляете его и приветствуете его приветствием. Итак, мы хвалим пророка саллям, но хвалим в рамках установленных шариатом. Но нельзя для восхваления пророка, для похвальбы пророка выбирать какое-то особое время. Или какую-то церемонию, какой-то вид восхваления или обряд восхваления, который, на который нет достоверного довода в Коране и Сунне. Как некоторые делают сегодня, устраивая маулюды. Хорошо, маулюды, дни рождения пророка. Специальный день, в котором говорят, что в этот день родился пророк. И в этот день начинают что? Устраивать всякую ересь и новшества, порицаемые, считая, что этим самым они восхваляют пророка саллаллаху алейхи ва саллям, начиная распевать всякие анашиды, маулюды и так далее. Возвеличивание пророка саллаллаху алейхи ва саллям – это значит возвеличивание его сунны. Это значит быть убежденным в обязательности действия согласно сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Сунна, которая следует за Кораном по своему статусу, ее нужно возвеличивать, обязан человек возвеличивать сунну, и обязан действовать согласно сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, потому что это тоже вахий. Потому что сунна – это тоже откровение от Аллаха. Это не то, что сам пророк саллаллаху алейхи ва саллям просто так от себя говорит. Доказательство это в суре Наджм, что говорит Аллах субхана. «Вама янтыку аниль хава, ин хуа илля вахью юха». Он не говорит по пристрастию, то есть что хочет сам. Это не иначе, как вахий, откровение, которое внушается ему. Итак, возвеличиваем сунну, и запрещается вселять сомнения относительно сунны. И запрещается уменьшать роль сунны и умалять роль сунны. Или говорить о хадисах пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Этот сахих, этот даиф, хорошо, это там иснат у него такой, это мутаватир, это ахад, хорошо. Говорить или давать какой-то комментарий к хадисам пророка саллаллаху алейхи ва саллям без знания. Если у тебя нет статуса знания, если у тебя нет статуса хафиза, хорошо, ученого, человека, который понимает, то ты не имеешь права заниматься этим, говорить, это сахих, это даиф, там от себя, хорошо, или этот мутаватир, это хад, мы не принимаем, или еще что-то. Нет. Особенно сегодня увеличилось это сильно. Хорошо. То есть люди невежды стали вести себя высокомерно по отношению к сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Особенно среди молодых людей. тех, которые еще находятся на самых-самых низких уровнях обучения вообще, религиозного обучения. Они начинают делать тасхих, то есть говорить, это достоверный хадис или этот недостоверный хадис, хорошо, этот слабый хадис. Начинают там касаться передатчиков без знания, ничего не знают. В этом большая опасность. Большая опасность как для этих людей самих, молодых, так и для всей исламской уммы. Нужно бояться Аллаха Субхану ва Тааля и останавливаться на тех границах, на тех рамках, которые тебе отведены. Хорошо. Не критиковать, не умалять значение сунны, не отвергать хадисы. Ты, имеющий еще такой статус, ты обязан слушать в этом вопросе Аль-Иль. Это что касается этого раздела. Следующий раздел посвящен обязательности подчинения таа пророку саллаллаху алейхи ва саллям и обязательность повиновения пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Таа, таатуху саллаллаху алейхи ва саллям, валиктидау бихи. Подчинение пророку саллаллаху алейхи ва саллям ваджиб. Ваджиб. Каким образом? Делать то, что он приказал, оставлять то, что он запретил. Это мы, когда учили с вами шахада Мухаммаду Расулулла, свидетельство Мухаммаду Расулулла, мы говорили из условий свидетельствования Мухаммаду Расулулла, это что? Подчинение ему. То есть, выполнение того, что он приказал, оставление того, что он запретил. Аллах Субхану Ва Тааля во многих аятах в Коране приказывает подчиняться Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, иногда вместе упоминая с подчинением Аллаху, иногда отдельно. Просто говорит, подчиняйтесь пророку. Сура Ниса, 59-м аяте, хорошо, говорит Аллах Субхану, «Я юладзина аману атию Аллаха ва атию Расул». Вы, которые верили, подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь посланнику. И подобных аятов много. А иногда, в некоторых аятах, без упоминания подчинения Аллаху Субхану ва Тааля, просто говорится, подчиняйтесь пророку. Говорит Аллах Субхану в суре Ниса, в той же суре Ниса, в 80-м аяте, говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Майюта ир Расуль, факад ата Аллах». Кто подчиняется пророку, тот подчиняется Аллаху. И говорит, «Ва атию Расуля ля алякум турхамун». И подчиняйтесь пророку, может быть, вы будете помилованы. Итак, приказывает подчиняться пророку Саусалям. И угрожает тем, которые ослушиваются пророка Саусалям. Аят суры Нур, в конце суры Нур, да, известный аят, где говорит Аллах Субхану, «Фалиехзари ляззина юхалифуна анамри антусибун фитнатун ау юсибун азабун али». Пусть остерегаются те, которые противоречат его приказу, что постигнет их фитна, смута, или постигнет их мучительное наказание. Постигнет их смута в их сердцах. Постигнет их смута в сердцах. Что за смута? Куфр. Нифак, лицемерие, ширк, беда, ересь. Или мучительное наказание, говорит Аллах Субхана. Какое мучительное наказание? Даже в этом мире какое? Или убийство, или хад, то есть наказание за это, или еще что-то. И другие наказания, которые быстро приходят уже в этом мире. Пусть остерегаются те, которые противоречат его приказу, что постигнет их фитна, постигнет их мучительное наказание. Аллах Субхану Тааля сделал подчинение Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, исследование Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, той причиной, по которой он любит человека и по которой прощает человека. Итак, внимательно. Подчинение Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, следование за Мухаммадом, алейхиссалату вассалям, это причина, по которой Аллах тебя любит и по которой Аллах тебя прощает. Доказательство это где? Сура Аль-Имран. Что говорит Аллах Субхану Тааля? قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ. Скажи, если вы любите Аллаха, тогда следуйте за мной. То есть иттиба. Следование за пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Что тогда? Что получишь в результате этого? Что получишь в результате этого? يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Тогда Аллах будет любить вас, и Он простит вам ваши грехи. Итак, подчинение пророку Аллах Субхану Тааля сделал что? Причиной любви Аллаха к нам и прощения нам. Подчинение пророку Аллах Субхану ва Тааля назвал прямым путем. Хидая. А слушание назвал заблуждением. Сура Нур говорит Аллах Субхану ва инту тайуху тахтаду. Если будете подчиняться ему, тогда вы, значит, на прямом пути. То есть, признак того человека на прямом пути это что? Что? Подчинение пророку, саллаху алейхи ва саллям. Говорит Аллах субхану тааля в суре Аль-Касас: «Фаин лям йастаджибу лак», а если они тебе не ответят, «фа'лам аннама йаттабиуна ахва'ахум», тогда знай, что значит они следуют за своими страстями. Все. Значит, не следование за пророком, это значит, что заблуждение однозначно. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَهَ وَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللَّهِ. А кто более заблужден, чем те, которые следуют за своими страстями без руководства от Аллаха. Итак, значит, подчинение пророку саллаллаху алейхи ва саллям, это что? Аллах называет это прямым путем, а слушание называет заблуждением. Следующее, Аллах субхана ва тааля говорит нам, что в пророке нам худва хасана, то есть приказал Аллах субхана ва тааля. Этот аят был ниспослан когда? В связи с чем? В связи с событиями Аль-Ахзаб, то есть Соммы, да, то, что мы знаем как Соммы, то есть союзники, когда они пришли к Медине, да, много тысяч человек, когда окружили Медину. Как вел себя пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Терпение, выдержка, стойкость, готовность сражаться, хорошо. И при всем при этом упование на Аллах субхану тааля и твердая вера, что вот просвет от Аллаха и облегчение придет от Аллаха субхану тааля. Хорошо. Поэтому вот как здесь он был для вас пример и всегда для вас он пример. Усва хасана, хороший пример пророк саллаллаху алейхи ва саллям до судного дня. В 40 местах Кур'ана приблизительно Аллах субхана ва тааля приказывает нам необходимость подчиняться пророку и следовать за ним. Люди нуждаются в том, чтобы узнавать то, с чем пришел Мухаммад алейхиссалату вассалям, больше, чем они нуждаются в пище и в питье. Почему? Потому что пища и питье такая вещь, без которой умрет твое тело. А незнание пути Мухаммада алейхиссалату вассалям, хорошо, не подчинение, не следование Мухаммада алейхиссалату вассалям, если человек этого лишится, тогда он лишится счастья в загробном мире. Тогда он будет обречен на несчастье и на мучения вечные там. Что важнее? Хорошо. Поэтому и пророк саллаллаху алейхи вассалям, он приказывает следовать за ним во всем, в том числе в том, как выполнять обряды поклонения, как выполнять намаз, как выполнять хадж, как поститься и так далее. Много примеров. Говорит: «Саллю кама раитумуни усалли». Совершайте намаз так, как видели от меня, как я совершаю. Хорошо? Хадис достоверный, приводится в Бухаре. Говорит: «Хузу ани манасикакум». Берите от меня ваши обряды. И обряды хаджа, да? В том числе. Хадис муттафакун алейх, то есть приводится Абу имамам Бухари и Муслим. Говорит: «Ман амиля амиля лейса алей амруна фаворот». Кто делает какое-то деяние, действие религиозное, на которое нет моего указания, то оно отвергнуто. И говорит: «Ман рагиба ан суннати фалейса минни». «Ман рагиба ан суннати фалейса минни». Кто уклоняется от моей сунны, тот не от меня. И другие тексты, в которых приказывается следование пророку саллаллаху алейхи ва саллям и запрещается ослушание противоречия ему, алейхиссалату вассалям. Следующий раздел здесь – это машруия, то есть установленность в шариате такой вещи, как ассалят и ассалям, то есть просьба благословения и ассаляма, приветствие пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Право пророка, иначе говоря, наша обязанность по отношению к нему, которую вменил нам Аллах субхану ва тааля, чтобы делать салят и делать салям ему. Говорит в аяте, который мы сегодня уже упоминали, сура Аль-Ахзаб: «Инна Аллаху ва малаикату юсаллуна аля-н-наби», поистине Аллах и его ангелы благословляют пророка. «Я айюха ал-лазина аману саллю алейхи ва саллиму таслима», вы, которые веровали, благословляйте его и приветствуйте его приветствием. Салят от Аллаха. Что значит салят от Аллаха? Аллах благословляет пророка. Что это значит? Мы учили в салясату Русуль. Что такое салят Аллаха? Лес рук. Да? Салят от Аллаха, как мы учили в салясату Русуль, это значит, что Аллах субхану ва тааля хвалит пророка саллаллаху алейхи ва саллям среди высшего сонма, среди ангелов. Вот когда Аллах Субхану Тааля хвалит пророка среди ангелов, среди высшего сонма, высшего мира, то это называется салят от Аллаха. Хорошо? Салят от ангелов – это дуа ангелов за людей. Салят от людей за кого-то – это что? Дуа за него, просьба прощения за него. И Аллах Субхану Тааля в этом аяте указывает на степень его раба и пророка, то есть Мухаммада, алейхиссалату вассалям, что Аллах благословляет пророка, значит, он указывает на что? Его степень среди кого? Среди кого он указывает? Среди высшего сона, маляуль-а'ля, среди высшего сона, среди ближайших, приближенных ангелов, приближенных к Аллаху ангелов, Аллах хвалит Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И ангелы тоже делают салят за него. Как? Делают дуа за него. Итак, высший мир, аль-алям аль-улви, он благословляет пророка. И Аллах Субхану приказывает, чтобы низший мир, то есть наш мир, аль-алям суфли, наш мир, делал то же самое. Поэтому говорит, саллю алейхи ва саллиму таслима. Благословляйте его, делайте салят для него, просите. И салям для него просите, чтобы объединилась в отношении пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, хвала как в высшем мире, так и в низшем мире. Васаллиму таслима. И приветствуйте его приветствием. То есть приветствуйте его приветствием ислама. Да? Приветствием ислама. Ассалям. Если человек приветствует пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он должен объединять салят и салям. Просто Аллаху салли аля Мухаммад недостаточно. Хорошо. Или алейхи салям тоже недостаточно. Аллах Субхану приказывает, что саллю алейхи ва саллиму таслима. Поэтому в тащахуде есть и салям, и салят. Где салям? Тахияту лиллахи ва салавату ва тайбат. Ассаламу алейка юхан наби ва рахмату аллаху акату. То есть здесь салям кому? Пророку саллаллаху алейхи ва саллям. А потом Аллахума салли аля Мухаммад. И здесь что? Салят. То есть здесь есть и салят, и салям. Потому что Аллах Субхану приказал и то, и это. Аллах Субхану то есть установлено благословение, то есть говорит Аллаху салли аля Мухаммад, Аллаху салли салям аля Мухаммад. Установлено это в некоторых местах бывает в определенных случаях, когда это ваджиб. В определенных случаях, когда это сунна мустахаб. То есть мустахаб сунна муаккада, особая, строгая сунна. В некоторых местах, хорошо, в случаях, когда это ваджиб, в некоторых случаях, когда это что? Сунна муаккада, твердая сунна. Ибн аль-Кайям в своей книге, которая называется «Джалау ль-Афхам», указал 41 место, то есть 41 случай, ситуации, когда нужно просить за пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, салят и салям. Хорошо. Самое важное место, когда просится салят и салям за пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это где? В намазе. В намазе, в последнем тащахуде, ученые, мусульмане единодушны, что там это нужно делать. Некоторые говорят не ваджиб, хорошо, но правильное мнение, что ваджиб. И даже после второго ракеата тоже ваджиб. Тоже ваджиб. Не ограничивается только тахияту ля усалату, то есть тахия, да? Но и что Аллах салли аля Мухаммад, Аллах барик аля Мухаммад. Потом другие тоже места упоминают. Когда это делается? В кунуте. Когда мы читаем два кунут, мы тоже просим саляту и салям для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. В наших хутбах тоже нужно это делать. Те, которые читают хутбы, имамы не забывать должны, что в хутбе джума, или хутба праздника, или хутба, когда саляту листиска, то есть просьба о ниспослании дождя, тоже саляту и салям для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, нужно просить. Когда отвечаешь на азан, то есть когда муаззин прочитал азан, тоже Аллаху салли ва саллим аля Мухаммад. Хорошо? Когда делаешь дуа, когда входишь в мечеть, выходишь из нее, упоминает Нуркаим. Когда упоминают при тебе пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или ты упоминаешь пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Зачастую упоминается в меджлисах, в собраниях, да, или когда изучается религия, имя пророка саллаллаху алейхи ва саллям, а люди сидят, тулябу аль-илм, и не говорят Аллаху салли алейхи ва саллим аля Мухаммад. Саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо. Или ленятся, или жадничают. Когда просишь за пророка саллаллаху алейхи ва саллям салят и салям, то этого большие плоды. Для тебя пользы большие. И тоже Ибн аль-Кайм 40 польз от этого упоминает. Среди них, во-первых, польза какая? Во-первых, ты подчиняешься тем самым приказу Аллаха субхану тааля, который говорит «Саллю алейхи ва саллиму таслима». Благословляйте его и приветствуйте приветствием. Во-вторых, ты получаешь от Аллаха за один твой салят для пророка, получаешь 10 салятов. 10 раз Аллах субхану тааля хвалят тебя среди высшего сонма. Хорошо. В-третьих, если ты упоминаешь в начале твоей просьбы к Аллаху, в начале твоего дуа, говоришь Аллаху салли вассалям аля Мухаммад, это причина того становится, и дает тебе большую надежду, что Аллах Субхана ответит на твое дуа. Если ты предваряешь дуа свое чем? Салятом и салям за пророка салям, как на то указывается в хадисе. Потому что если ты просишь за пророка салям саляту и салям, то это станет причиной того, что он заступится за тебя в судный день. Если ты еще просишь для него Василя, Вальфадиля, хорошо, то это станет причиной того, что станет шафа, заступничество для тебя будет в судный день пророка саллаху алейхи ва саллям. Также салят и салям за пророка саллаху алейхи ва саллям — это причина того, что Аллах прощает тебе грехи. И это причина того, что сам пророк саллаху алейхи ва саллям отвечает тебе на твой салям. Потому что сказано в хадисе, что когда человек приветствует пророка саллаху алейхи ва саллям, Аллах возвращает ему, пророку саллаху алейхи ва саллям, дух, чтобы он мог ответить на приветствие этого человека. Это, конечно, в хаят, в жизни барзах, хорошо, в той другой жизни пророка саллаллаху алейхи ва саллям, которая совершенно, это жизнь его там, он отвечает на приветствие каждого, того, кто делает салят и салям за него, и да пребудет на них благословение и мир Аллаха, субхану ва тааля. И последний раздел, который мы сегодня затронем, иншаллах. Следующий раздел здесь — превосходство, достоинство Ахлюль-Бейт, то есть домочадцев пророка саллаллаху алейхи ва саллям и наши обязанности по отношению к ним. Ахлюль-Бейт, домочадцы пророка саллаллаху алейхи ва саллям, кто это? Это семейство пророка Мухаммада алейхиссалату ва саллям. Это те, кому запрещено давать садака и которым запрещено брать садака. Пророку саллаллаху алейхи ва саллям и его семье запрещается брать садака. Хорошо? Поэтому, когда внук пророка саллаллаху алейхи ва саллям потянулся за фиником, чтобы взять финик, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему «ках-ках». То есть, как у нас говорят, «кака-кака», да, то есть, брось. Нельзя. Почему? Потому что это имущество закята, садака. А нам нельзя, нам Аллах запретил имущество закята. И то же самое он сказал Аббасу, да, своему дяде, что нам запрещено закят, имущество садака и закята. Почему? Потому что это аусах у нас. То есть это как очистки людей. Это то, чем люди очищаются, очищаются от грехов, да, давая садака, закят, очищают свое имущество, когда дают закят, да, очищают свое имущество. Запрещено это нам, говорит Мухаммад али саляту вассалям, и запрещено его семье. Итак, все те, кому запрещена садака, это Алю Мухаммад, это семья Мухаммада. Кто входит сюда? Во-первых, это семья Али радиаллаху анху, то есть Али, его потомки, хорошо, входит в Ахлюль-Бейт. Это Алю Джафар, это семья Джафара, брата, да, Али ибн Аби Талиб, ему запрещается. Это семья Акиля, тоже запрещается. Это семья Аббаса, это сыновья Харис ибн Абдул-Мутталиба. Итак, сколько получилось? Это семья Али, это семья Джафара, это семья Акиля, это семья кого? Аббаса, это семья, это дети, сыновья кого? Харис ибн Абдул-Мутталиба. Это, внимательно, жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже входят в его Ахлюль-Бейт. И это Банату, то есть его дочери. И это его дочери. Да? И его дочери. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Иннама юриду Аллаху ли юзиба анкуму риджса ахлюль бейт ва йутаххирукум татхира». Поистине Аллах хочет удалить от вас скверну о домочадце пророка и очистить вас очищением. Ибн Касир, рахимахуллах, говорит: нет никакого сомнения, что жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже входят сюда, в ахлюль бейт. Почему? Потому что этот аят, Аллах хочет очистить вас, да, о домочадце пророка. Он, где приводится Аллах Субхану ва Тааля? В суре Аль-Ахзаб, когда речь идет о женах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Сразу аят, который после этого Аллах Субхану ва Тааля говорит, то есть здесь про женщин, про жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Иннама юриду Аллаху ли юзиба анкум риджса ахлюль бейт ва йутаххирукум татхира». Да, здесь. А потом говорит Аллах Субхану ва Тааля: После этого, в следующем аяте, «Вазкурна ма ютля фи буюти кунна мин аяти Ллахи валь хикма». И помните вы, жены пророка, что читается в ваших домах из знамений Аллаха и из мудрости. То есть, знайте то, что ниспосылает Аллах субхана ва тааля своему пророку в ваших домах из Кур'ана и Сунны. В ваших домах, у жены, да? У супруги пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Помните милость Аллаха субхана ва тааля. То, что Он вас, жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, избрал среди всех людей. Чем? Тем, что в ваших домах ниспосылается аль-вахи, ниспосылается Кур'ан и откровение от Аллаха субхана ва тааля. Ни у кого из женщин больше нет такого. Вы, жены пророка, своему достойны такой великой чести. А Аиша, у нее еще особая честь, особая милость от Аллаха субхана ва тааля. Особая милость. Какая? Что на ее ложе только, когда пророк находился на ее ложе только, не спосылались откровения от Аллаха субхана ва тааля. Хорошо. И на это указывается в шариатских текстах, на это указывает сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Почему причина? Почему только именно на ложе Аиши не спосылалось откровение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Ученые говорят, что потому что она единственная из его жен, которая вышла за него замуж, будучи девственницей. Хорошо. То есть, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, с ней спал, да, с ней до этого, она девственница, до нее, на ее ложе что? Не спал никто больше из мужчин. Только пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому только на ее ложе. Потому что она ни за кого больше не была замужем. Ни до пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ни после пророка, алейхи саллату ва саллям. Поэтому, конечно, действительно есть основания на то, что была у нее эта особенность, этот высокий статус у Аиши. Значит, жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, входят в Ахлюль-Бейт. Это очень важно, что жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже входят в Ахлюль-Бейт. Они матери правоверных. Не как говорят шииты, которые ругают матерей правоверных, поносят их и обзывают их. Хорошо? Это слова Ибн Касира. Ахлю Сунна валь Джамаа, каково отношение их к Ахлюль-Бейт? Каково отношение Ахлю Сунна валь Джамаа к Ахлюль-Бейт? Ахлю Сунна валь Джамаа любят домочадцев пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо к ним относятся. И соблюдают в отношении них завет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Завет пророка его васия, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям возвращался из прощального хаджа, остановился в местечке, которое называется Гадир-Хам. Это местечко, которое находилось между Меккой и Мединой. Там был такой водоем, хорошо, по-арабски Гадир, водоем. Там остановился пророк саллаллаху алейхи ва саллям и прочел свою проповедь. В ней он обратился к сподвижникам со словами: «Я напоминаю вам об Аллахе в отношении моих домочадцев. То есть приказываю вам бояться Аллаха, бойтесь Аллаха, завещаю вам бояться Аллаха в обращении с моими домочадцами». Шииты часто упоминают этот хадис, эту историю Гадир-Хам, но они относятся к ней по-другому, по-своему. Они говорят, там, в Гадир-Хам, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, фактически объявил о переходе халифата, то есть переходе власти после него, к Али, радиаллаху тааля. Потому что он там сказал, помимо того, что сказал, тот, кто считает меня своим мауля, то есть своим близким, да, тот должен считать своим близким и Али. «Ман кунту мауляху фа алию мауля». Тот, кто считает меня своим мауля, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, тот должен считать и Али тоже своим мауля. Это предложение, мы говорим, да, оно достоверно. Шииты приводят еще много чего, приписывают, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, там сказал еще что-то, хорошо понимают его, но все эти приписки, они что? Недостоверные, они ложные. Итак, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, там сказал: «Я завещаю вам бояться Аллаха в обращении с моими домочадцами». До этого он сказал: «Я оставляю среди вас две вещи. Первая – это книга Аллаха». И потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям там много слов говорит о том, что нужно держаться книги Аллаха субхана ва тааля. Потом вторая вещь – оставлять среди вас своих домочадцев Я завещаю вам бояться Аллаха в обращении с ними. Что значит бояться Аллаха в обращении с домочадцами? Пророк ас-Салам Ахлюль-Бейт. То есть не обижать их. То есть выполнять приказ Аллаха в отношении домочадца Пророка ас-Салам Ахлюль-Бейт. Какой приказ Аллаха? Уважать их, соблюдать их права. Потому что они родственники Пророка ас-Салам Ахлюль-Бейт. Потому что они дети, они жены Пророка ас-Салам Ахлюль-Бейт. В этой хутбе, как лгут шииты, Пророк ас-Салам не дал никакого завещания относительно халифата, от того, что Али должен быть халифом после него. Слова «Ман кунту мауля, фа алию мауля» – тот, кто считает меня своим близким, мауля, кто должен считать своим близким и Али, не содержит указания на то, что Али должен стать халифом после него. Причина, почему он произнес эти слова, как указывают ученые. Почему вообще эти слова были произнесены Пророком ас-Салям? Почему эта хутба, причина ее вообще в Гадир-Хам? Зачем Пророку ас-Салям понадобилось останавливаться по возвращении из прощального хаджа и читать эту хутбу, эту проповедь? Потому что, как рассказывают муфассиры, рассказывают историки, незадолго до отправки в прощальный хадж Пророка ас-Салям, он отправил Али радиаллаху та'аля куда? В Йемен. Отправил его туда в качестве наместника, да? Призыв, управление. После этого прошло время, Пророк ас-Салям сам отправился из Медины куда? В Мекку для совершения прощального хаджа. В каком году хиджры? В каком году хиджры? В 10-м году хиджры. В 10-м году хиджры. Али, радиаллаху та'аля ан, он тоже отправился из Йемена в Мекку для того, чтобы встретиться там с Пророком ас-Салям во время совершения им прощального хаджа. Вместе с ним, с Али, тоже, конечно, было окружение, войско, да, какое-то, которое тоже отправилось вместе с ним в Мекку, с Али. Но Али очень спешил к встрече с Пророком ас-Салям в Мекку, и поэтому оставил войско позади. Сказал, я поеду вперед, хорошо, быстро, а вы потом приедете в Мекку. И оставил вместо себя человека управлять этим войском, как заместителя своего. Караван Али вез имущество закята из Йемена. Среди прочего имущества там было, была материя. И этот человек решил, которого Али оставил вместо себя, он решил сшить или дать людям ткань, воинам раздать, чтобы они оделись все в эти костюмы зеленые, да, то есть в такую красивую одежду, раздал им. Али вышел встречать свое войско и увидел, что все они в этой ткани. Хорошо. И разозлился, и спрашивает от своего заместителя, зачем? Зачем ты это сделал? Почему? Это же имущество закята. Хорошо, почему ты это сделал? Но он говорит, я хотел, чтобы они приехали в Мекку в красивой одежде, все их увидели вот такими красивыми. И он сказал, пока весть не дошла до Пророка ас-Салям алейхи ва саллям, эта новость, скорее сними с них это. Хорошо, приказал снять. И запретил им пользоваться верблюдами, которые принадлежали к имуществу садака тоже. Конечно, это вызвало недовольство среди кого? Среди этих воинов. Когда у них забрали эти костюмы, эту материю, вызвало недовольство, поэтому пошли какие-то разговоры об Али радиаллаху та'аля. Хорошо. Неподобающие. Это стало умалять достоинство Али радиаллаху та'аля. Поэтому причина этого, что Пророк ас-Салям сказал эти слова. Тот, кто считает меня своим мауля, тому и Али мауля. Мауля, то есть близкий, как каждый верующий. То есть тем самым Пророк ас-Салям указал на иман Али. То есть верующий должен быть мауля по отношению к верующим, должен его считать своим близким, любить его, уважать его, соблюдать его права. И Али, он тоже верующий, значит, здесь Пророк ас-Салям свидетельствует об имане Али. Значит, вы тоже должны к нему относиться соответственно, с любовью, с уважением, как подобает верующим относиться к верующим. Поэтому в этой хутбе нет что? Указания на то, что Али должен стать халифом после Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Если бы действительно Пророк ас-Салям хотел сделать такое завещание и передать власть Али после своей смерти, он бы так открыто и сказал бы. Почему? Потому что подобные вещи не допускают каких-то недоговорок и иносказаний. То есть он прямо сказал, Али будет после меня. Хорошо. И на это указывают и потомки Али радиаллаху та'аля, который говорит, если бы один из потомков Али, он говорит, когда его спросили, вот Пророк ас-Салям так сказал, кто близкий Али, тот, кто считает меня своим близким, тот должен считать своим близким и Али. Он сказал, если бы Пророк ас-Салям алейхи ва саллям хотел бы назначить Али халифом, он бы так и сказал, что Али халиф. Хорошо. Это сказал внук Али, радиаллаху анху, Хасан ибн Хасан ибн Али. Хорошо, когда к нему люди обратились, сказали, вот так же сказал твой дедушка, вернее, пророк Саусам сказал же относительно твоего дедушки. Сказал, если пророк Саусам хотел бы назначить его после себя правителем, он бы открыто это сказал. Потому что пророк Саусам самый доброжелательный человек к людям. Как он открыто их четко учил их намазу, закяту, хаджу, так бы четко и здесь бы указал, что Али вот будет после меня правитель, подчиняйтесь его служить. Поэтому утверждение шиитов про проповедь Гадир Хам, что это была передача власти, нет, это неправильно. Но мы для себя берем вывод отсюда какой? Обязанность любви, хорошо нашей, хорошего отношения к Ахлюль-Бейт, к домочадцам пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ахлю-Сунна любят их и почитают Ахлюль-Бейт. Почему? Потому что это доказательство нашей любви к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, доказательство уважения пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Но мы любим Ахлюль-Бейт при одном условии, чтобы те, кто относится к Ахлюль-Бейт, чтобы они были из числа тех, кто следует сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и кто идет по прямому пути, кто держится религии пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как их предшественники. То есть, если сегодня есть человек, который является потомком пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Фатимы, да, из Бену Хашим, мы его любим, но при каком условии? Если они будут такие же, как были их предшественники. Какие были Али, какие были Аббас. Конечно, такого уровня никогда не достигнут, да? Но придерживались сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Тогда мы тоже их любим. Если же они противоречат сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если они не идут прямо по пути его религии, тогда нам нельзя считать их своими близкими. Даже если они из Ахлюль-Бейт. Таким образом, позиция Ахлюс-Сунна валь-Джамаа – это позиция умеренности. Позиция справедливости. Хорошо? Мы не чрезмерствуем в отношении Ахлюль-Бейт, но в то же время мы их уважаем и любим. Да? Из них мы уважаем и любим кого? Те, которые придерживаются религии, те, которые идут прямо. Хорошо. И в то же время те из них, которые противоречат сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, от них мы отрекаемся. От них мы отрекаемся, даже несмотря на то, что они Ахлюль-Бейт, домочадцы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потому что они отошли от его религии. То, что они домочадцы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это не поможет им нисколечко, если они не будут прямы на пути Аллаха субхану ва тааля. Поэтому Абу Хурейра передает такой хадис, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, встал и сказал, когда ниспослан ему аят, «Уанзир аширата калякрабин», увещевай своих близких родственников, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что сказал? Он сказал, «Я машира курейш». Когда был ниспослан аят, приказ Аллаха, увещеваю о пророк, своих близких родственников. Он сказал, «Я маша курайш, о курайшиты, иштару анфусаком, покупайте свои души». Хорошо? То есть благими делами, сейчас, совершая благие дела. «Ля огни анку мин Аллахи шейя», я ни в чем не могу избавить вас от Аллаха. Потом стал обращаться просто с ним. «Я Аббас бин Абдул-Мутталиб, ля огни анку мин Аллахи шейя», о Аббас сын Абдул-Мутталиба, я не могу тебя избавить ни от чего, от Аллаха ни в чем. Хорошо. «Я София, аммата Расулилля, саллаллаху алейхи вассалям». «Ля огни анки мин Аллахи шейя». «О София, тетя пророка, саллаллаху алейхи вассалям». «Я не могу тебя избавить от Аллаха ни в чем». «Я Фатима бинт Мухаммад, салини мин мали маашити, ля огни анки мин Аллахи шейя». «О Фатима, дочь Мухаммада, проси мне сейчас, что хочешь из имущества». То есть я это могу тебе дать. Но от Аллаха я не могу тебя избавить ни в чем. То есть Ахлюль-Бейт, этот хадис доказывает, что им не поможет родство с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, если они не будут придерживаться религии пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Ман батта би амалу, лям юсри би насабу». Тот, кого удержат его дела в том мире, да, на сырате, то есть его будут тормозить его дела, ему не придадут скорости его родственной связи, не придадут скорость там его родство. Хадис, который передал имам Муслим. И так Ахлю Сунна валь Джамаа проявляют умеренность. Мы любим Ахлюль-Бейт, уважаем Ахлюль-Бейт, но мы отрекаемся от пути рафидитов. Рафидитов, то есть шиитов. Шиитов правильно назвать рафидиты. Шииты, это они себя так называют, хорошо? Правильно их назвать равафи, то есть рафидиты. Они чрезмерствуют в отношении домочадцев пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Чрезмерствуют. Они заявляют, что у них есть исма. Что такое исма? То есть непогрешимость. То есть Али и имамы, да, после Али, они непогрешимы, как был непогрешим пророк, саллаллаху алейхи вассалям. То есть то, что они говорят, это от Аллаха. Это вахи. Они чрезмерствуют в отношении Ахлюль-Бейт. Чрезмерствуют в отношении их возвеличивания. Мы отрекаемся от них. Но в то же время мы отрекаемся от пути хариджитов и насыбитов, наласыб, тех, которые враждуют и проявляют ненависть к Ахлюль-Бейт. Хорошо, к тем Ахлюль-Бейт, которые прямо стояли на пути Аллаха Субхану ва Тааля, которые оскорбляют Ахлюль-Бейт. Хорошо, это мы тоже от них отрекаемся. И мы отрекаемся от тех, которые разводят сегодня всякие новшества и ересь, которые делают тавассуль через Ахлюль-Бейт. Он говорит, говорят, бихакки Хусейн, по праву Хусейна, у Аллах дай мне, или посредством Али дай мне, тоже отрекаемся от них. То есть делают их себе Господами, помимо Аллаха Субхану ва Тааля. Аль Сунна в этом вопросе, как и во всех других вопросах, мы стоим на пути умеренности и стоим на сиратуль мустаким, то есть на прямом пути. То есть нет ифрата и нет тафрита. Что такое ифрат? Чрезмерствование. Тафрит это что, наоборот, легковесное отношение. Мы не проявляем сухость к Ахлюль-Бейт, как это делают насыбиты и хариджиты, но в то же время мы не чрезмерствуем, как это делают равафы, то есть рафидиты, шииты. Ахлюль-Бейт сами, те, которые, конечно, из Ахлюль-Бейт, те, которые стояли прямо на пути Аллаха Субхану ва Тааля, они сами отреклись и проявили ненависть к тем, которые чрезмерствуют в отношении них. Хорошо. Пример этого, то, что сделал Али ибн Аби Талиб, Амир аль-Муминин, повелитель правоверных, он приказал сжечь тех, которые проявили чрезмерствование в почитании Ахлюль-Бейт. Приказал их сжечь, вырыть ров и сжечь их там. Самый главный у них был кто? Абдулла ибн Саба. Абдулла ибн Саба, он, который основатель рафидизма. Хорошо? Он, который пришел к Али и сказал, как мы уже упоминали, да, когда разбирались тут, он пришел к Али и сказал, «Анта Илях, ты Бог». И Али приказал их сжечь в огне. То, что он их казнил, это было правильное решение Али Радаватая. Но его иджтихад относительно того, чтобы сжечь их, был осужден другими сподвижниками. Ибн Аббас, который тоже относится к Ахлюль-Бейт, и он, получается, двоюродный брат Али ибн Аби Талиба, да? Сын Аббаса, дядя Прокусоса. Он поддержал Али в его решении казнить этих людей. То есть не сказал, да, они нас почитают, Ахлюль-Бейт, ну что-то да и хорошо, да, нет. Казнить их, правильно. Но единственное, он осудил Али радиаллаху анху в чем? За то, что он наказал их огнем. Потому что это, он сказал, наказание, которое принадлежит только Аллаху субхану ва тааля, наказывать огнем. И Али радиаллаху анху согласился с ним, что он здесь допустил ошибку. Хорошо? Но это был его иджтихад. Ему за это аджр. Хорошо, за его иджтихад. И Али потребовал, чтобы привели к нему Абдулла ибн Саба, главаря этих людей, но этому человеку удалось убежать, хорошо, он убежал, скрылся, эта ересь, она осталась.